Вова решил не терять попусту время. Для начала желательно выяснить состав груза. Спустился на артиллерийскую палубу. Взял в каморке боцмана масляный фонарь. Теперь можно отправляться на инспекцию трюма. Грузчики не обманули. Золото, серебро и медь. Конечно, не золотой галеон, но достойная добыча. До прихода шхун Вова в одиночку повязал весь экипаж. Одни так и не поняли, что случилось, другие спьяну посчитали себя великими и непобедимыми воинами. Перед рассветом капитан относительно протрезвел. Перед его носом поводили кружкой с вином, после чего получили необходимую информацию. Они ждут еще два флейта, которые к полуночи должны выйти из порта. Далее корабли пойдут в порт Изабелла, что западнее Пуэрто-Плата. Там стоит еще один галеон с золотом, серебром и свинцом. Далее все вместе пойдут через океан. Хозяин кораблей в каких-то родственных отношениях с командиром гарнизона, что дает возможность подобрать остатки после Золотого флота. Захват флейтов не составил проблем. Выйдя из порта, корабли ошвартовались к галеону. Три экипажа посадили в трюм на одну цепь. Золото, оно и есть золото. Без раздумий отправились в порт Изабелла. Капитан не обманул. Не успел караван лечь в дрейф, как один из стоящих на рейде галеонов поднял паруса. Братья приказали поднять все паруса и повернули в сторону острова Кошка. В итоге галеон с хозяином кораблей оказался в роли догоняющего. Такое положение должно разозлить главу испанского торгового дома. Так оно и получилось. Хозяин достаточно быстро догнал небрежно ползущую эскадру с полощущимися на ветру парусами. Его корабль поравнялся с галеоном. «Капитана срочно на мостик!» — раздался гневный крик. Палуба оставалась пустой. Одинокий рулевой безмятежно крутил штурвал. Неожиданно корабль вильнул на курсе, создавая опасную ситуацию. Галеоны реально могли сцепиться рангоутом. Но хуже того, дверь капитанской каюты открылась. Чья-то рука запустила в хозяина кувшин с вином. Кувыркаясь и разбрызгивая вино, подарок в кавычках, перелетел на другой галеон и разбился о палубу. Брызги намочили одежду хозяина. Крики перешли в визг и мат. Несколько матросов вышли на палубу, покачиваясь и сплевывая за борт, взялись за фалы. Затем демонстративно повернулись к хозяину спиной. Почесываясь, небрежно опустили паруса. Корабль с хозяином коршуном вцепился в борт разгильдяйского судна. Два офицера перепрыгнули через фальшборт. С руганью попытались войти в каюты капитана. Сильные удары уложили обоих перед порогом. Нокаутированных офицеров за ноги втянули в каюту. Это был перебор. Больше не требовалось команд и проклятий хозяина. На своем судне делай все, что он тебе нравится, но чужих не трогай. Матросы разъяренной стаи бросились выяснять отношения. Часть из них побежала в каюту капитана. Основная масса решила почесать кулаки на артиллерийской палубе. Но что могут сделать 40 злых матросов против 200 вооруженных воинов? Только поднять руки. На подходе к острову Кошка подцепили в кавычках зазевавшийся флейт. Бросили якорь напротив дома губернатора. Чиновник портовой администрации попросил сразу зайти к барону Бреду. «Здравствуйте, счастливчики! Сколько золота взяли?» «Всего 17 тонн». «Так мало! Большинство капитанов за несколько лет и одной тонны не взяли. Мы в этом не виноваты». «Согласен», — хохотнул губернатор. «Я пригласил вас по другому поводу». С этими словами губернатор протянул лист бумаги, где был список из 10 кораблей. Названия 3 кораблей были вычеркнуты. Это список 10 испанских пиратов, за которых парламент назначил премию. Предложение не могло не заинтересовать братьев. они владельцы торгового дома. Более 10 кораблей патрулируют Карибское море с проливами. Встреча с сильным противником их кораблям не нужна. На первом месте стоял галеон «Золотая рыбка». Премия за уничтожение галеона составляла 800 тысяч талеров. Если при этом будет предъявлена голова капитана Дона Балеграна Торкуато, премия составит 1 миллион 200 тысяч талеров золотом. Почему такая большая разница в премии? Вы об этом садисте? Он убивает капитанов захваченных кораблей. Мучает безвинных пассажиров. Суд Амстердама приговорил его к смерти. Постараемся помочь, но наши корабли еще не готовы. Вы же не на лодках выходите патрулировать? На лодках у нас нет других кораблей. Не шутите? 4 галеона и флейт взяли на лодках? На лодках только первый корабль, дальше легче. Не верю, никто не поверит. Взять галеон на лодке невозможно. Братья не стали переубеждать губернатора. Еще 400 лет люди будут уверены, что чем больше корабль, тем легче одержать победу. Впрочем, у братьев оставался еще один вопрос. Господин губернатор, почему со стороны Испании практически нет боевых кораблей вольных капитанов или торговых домов? Барон Бретт удивленно посмотрел на братьев. Если человек может нанять сотню солдат и купить корабль, он высадится в Америке и захватит богатую золотом или серебром землю. Однако пираты есть, вы только что сами дали список. Затрудняюсь ответить. Лично я выбрал бы путь конкистадора. Спросите Дона Хуто Циснероса, почему он выбрал такой путь. Ни Саша, ни Вова как-то не задумывались о совсем иных возможностях испанцев. Слова губернатора вполне логичны. Зачем рисковать своей жизнью в море, если есть более надежный способ обогащения? Снова начались приятные заботы по выгрузке трофейных кораблей. Галеоны поставили на переоборудование артиллерийских палуб. Кораблям было необходимо добавить пушки. Работы по строительству причалов и сухого дока шли полным ходом. Рабочих оказалось очень много, более 500 человек. Пилили, рубили и таскали бревна. Удивленные братья нашли своего «прораба» в кавычках. Где столько рабочих набрали? Это матросы, которые ждут вакансий на кораблях. Мы их 3 раза кормим. Не волнуйтесь, ваша милость, они хорошо работают. Но братья не волновались, а удивлялись. Раньше они как-то не задумывались, откуда берутся матросы. Вот корабль, вот список офицеров. Офицеры формируют экипаж. Корабль уходит в патрулирование. Сейчас они воочию увидели этих людей, готовых за тарелку супа работать с утра до вечера. Вова, надо разобраться с матросами. У нас Килиманджаро, золото и серебро негде хранить. Рядом сотни людей без куска хлеба. Продумаем тему серьезно. Люди сейчас при деле. Не стоит пороть горячку. Договорились. Поехали смотреть новые шхуны. По дороге вспомнили слова губернатора. Ответь, почему мы гребем добычу лопатами, а некоторые капитаны не могут заменить медные листы на днище? Наше злато-серебро добыто другим путем. До этого никому не додуматься. Но мы берем хорошие трофеи с первого дня, когда еще плавали под командой капитана Даггера. Ты на многих кораблях был? «Говори без предисловий. Я тебя ясно спрашиваю. Мы под пушки подкладываем клинья, поднимая или опуская ствол. Ты подобное видел на других кораблях?» «Ясно дело, что нет. Вертикальная наводка – наш секрет. Корабли идут с ветровым креном. Противник спокойно реагирует на наш маневр, ибо пушки направлены в воду или смотрят в небо, а мы бац кнепелями по парусам. Сюрприз!» «Ну да, я как-то разговаривал с одним капитаном. Он все выспрашивал тайну наших побед. А сам пальнет раз картечью и идет на абордаж. Вот-вот, и я об этом. Практически все приходят с дырками в борту. У некоторых заплатка на заплатке, и половина шпангоутов переломана. Постепенно разговор перешел на обсуждение различных вариантов боя. Плавно перекинулся на описание достоинств своих служанок. Затем началось вялое обсуждение двух французских каравелл, которые недавно пришли в Нассау. На обоих кораблях пушки стояли на верхней палубе. Для Карибского бассейна это явный недостаток. Частые дожди, особенно ливни, создадут для артиллеристов серьезные проблемы.